Глава 12. Пуаро анализирует ситуацию. «Хвала создателю, Пуаро», — пылко заметил я. «Вы спасли нас от сырой моркови. Бывают же такие ужасные особы. Нам нужен сочный бифштекс с жареным картофелем и бутылкой доброго вина. Интересно, что бы нам предложили выпить? Вероятнее всего, сырой воды», — поморщился я. «Или безалкогольного сидра. Да уж, кошмарное местечко. Держу пари, у них даже нормальной ванны нет, а туалет в саду». «Странно. Как могут эти женщины жить в столь некомфортных условиях?» — задумчиво произнес Пуаро. «Всегда можно найти какой-то выход. К тому же они не настолько бедны». «Какой будет приказ шоферу?» — спросил я, достигнув последнего поворота извилистого пути и увидев впереди шоссе к Маркет-Бейсингу. «Какой еще местной знаменитости мы нанесем визит? Или вы предпочитаете вернуться в Джордж и еще разок поболтать с тем официантом-астматиком?» «Вы будете рады услышать, Гастингс, что дела в Маркет-Бейсинге мы закончили». «Великолепно. Но только на данный момент. Мне еще придется сюда вернуться». «Чтобы продолжить поиск этого убийцы?» «Именно. Неужели вам удалось обнаружить нечто полезное в том потоке чепухи, который выплеснули на нас эти спиритические болтушки?» «Отдельные детали, несомненно, заслуживают внимания», — убежденно ответил Пуаро. «Некоторые действующие лица нашей драмы начинают обретать реальные черты. Не кажется ли вам, что наша история отчасти напоминает бульварный роман былых времен? Скромная, презираемая всеми компаньонка неожиданно становится богатой и влиятельной особой, от которой многое зависит. Представляю, какое возмущение вызовет подобное покровительство у тех, кто считает себя законными наследниками». «Умно замечено, Гастингс. Вы, безусловно, правы». Дальше мы ехали в молчании. Маркет-Бейсинг остался позади, и мы вновь мчались по широкому шоссе. Я напевал популярную в то время мелодию «Малыш, у тебя выдался трудный день». «Славно отдохнули, Пуаро», — наконец поинтересовался я. «Не понимаю, Гастингс, что вы подразумеваете под отдыхом?» — сурово отозвался мой друг. «Мне показалось, — шутливо заметил я, — что вы неплохо потренировали свои дедуктивные способности». «Неужели вы не поняли, как серьезно я озабочен?» — Да, вы выглядите серьезным, хотя, согласитесь, это дело представляет чисто теоретический интерес. Вы же занимаетесь им исключительно ради интеллектуального развлечения. В нем ведь нет реального состава преступления. — Ах, напротив! — воскликнул Пуаро. — Преступление в высшей степени реальное. — Простите, я не совсем верно выразился. Я имел в виду, что... Если бы мы могли помочь старой даме защитить ее от дальнейших посягательств, тогда дело имело бы смысл. Но к чему беспокоиться, если она уже умерла? По-вашему, Монами, расследовать убийство не обязательно? Нет-нет, я совсем не об этом. Но у нас же абсолютно другой случай. То есть, если бы у нас имелся труп... Ох, да ладно, пропадем, но все пропадом. Не злитесь, я отлично вас понимаю. Вы намекаете на различие между насильственной и естественной смертью. Но допустим, что смерть мисс Арандел наступила не из-за обострения хронической болезни, а была насильственной. Разве тогда вы бы остались равнодушны к моему стремлению докопаться до правды? Разумеется, нет. Но разве попытка убийства вас не настораживает? Но попытка-то ведь не удалась. В том-то вся и разница. И вам совершенно не интересно, кто пытался убить ее? Лишь в некоторой степени. У нас узкий круг подозреваемых, задумчиво произнес Пуаро. Веревка. Веревка, существование которой вы чисто логически допустили, обнаружив гвоздь, вколоченный в стенку, перебил его я. А может, ваш гвоздь торчит там уже много лет? Нет, лак нанесли совсем недавно. И все-таки этому факту можно найти множество самых невинных объяснений. Приведите мне хотя бы одно. Сходу, честно говоря, мне не пришло в голову ничего правдоподобного. И Пуаро, воспользовавшись моим молчанием, продолжил свои рассуждения. Да, круг ограничен. Ту веревку могли натянуть над лестничной площадкой только после того, как все улеглись спать. Следовательно, нам надо учитывать только обитателей дома. То есть виновного следует искать среди семерых. Это доктор Таниус, миссис Таниус, Тереза Арандел, Чарльз Арандел, мисс Лоусон и Эллен, кухарка. Думаю, слуг из этого списка можно исключить. Они ведь получили денежное вознаграждение, друг мой. К тому же причины могли быть самые разные. Недовольство, ссора, несправедливые отношения. Да мало ли что еще. Звучит сомнительно. Согласен. Но следует учесть любые возможности. В таком случае в списке должно быть не 7, а 8 человек. С чего бы? Что ж, сейчас я утру ему нос. В круг подозреваемых следует включить саму, мисс Арандел, заявил я, предчувствуя, что заработаю очков в свою пользу. Вдруг веревку натянула она сама, желая скинуть с лестницы одного из гостей. Пуаро пожал плечами. Друг мой, это ж просто глупость. Если бы мисс Арандел подстроила эту ловушку, то проявила бы достаточно осмотрительности, чтобы не угодить в нее самой. Но с лестницы свалилась именно она. Я уныло промолчал. Последовательность событий предельно ясна, задумчиво продолжил Пуаро. Падение, письмо ко мне, визит адвоката. Однако есть тут один сомнительный момент. Почему мисс Арандел не отправила письмо? Сомневалась, стоит ли, или считала, что его отправили? «Вряд ли мы это узнаем», — заметил я. «Да, мы можем только предполагать. Лично я считаю, что она думала, будто его отправили, и, должно быть, удивилась, не получив ответа». Внезапно мои мысли приняли иное направление. «А что вы думаете об этой спиритической абракадабре? Может, мисс Пибоди была не так уж далека от истины, говоря о том, что дух генерала Арандела во время одного из сеансов велел ей изменить завещание и оставить все деньги этой мисс Лоусон?» Пуаро с сомнением покачал головой. «Это противоречит тому впечатлению, которое сложилось у меня о характере мисс Арандел. Сестры Трип уверяли, что содержание завещания потрясло мисс Лоусон», — озабоченно добавил я. «Да, так она им сказала», — согласился Пуаро. «А вы не верите?» «Мой друг, вы же знаете, как недоверчив я по натуре. Я не верю ничьим голословным утверждениям, пока они не будут подкреплены фактами». «Разумное решение, старина», — одобрительно признал я. «Очень верный подход». «Какая разница, что говорит он, говорит она или говорят они? Смех да и только». Это может быть чистая правда, а может быть ложь, прикрытая красивыми словами. Я предпочитаю иметь дело исключительно с фактами. А каковы у нас факты? Падение мисс Арандел. Вот неоспоримый факт. Как и то, что падение не случайное, а подстроенное. И доказательством тому служат слова Эркюля Пуаро. Отнюдь. Доказательством тому является гвоздь, а также адресованное мне письмо мисс Арандел, ночной загул Боба и слова мисс Арандел о кружке с картинкой и мячике Боба. Все эти детали относятся к фактам. Может, что-то еще? Зададимся все тем же вопросом. Кому выгодна смерть мисс Арандел? И получим ответ. Мисс Лоусон. Порочные компаньонки. С другой стороны, родственнички-то как раз надеялись на наследство. И если бы несчастный случай оказался смертельным, то куш сорвали бы именно они. Верно, Гастингс. Поэтому все они в равной степени находятся под подозрением. К незначительным фактам, кстати, я отношу то, что мисс Лоусон приложила все усилия, дабы помешать мисс Арандел узнать о ночной прогулке Боба. По-вашему, это подозрительно? Ничуть, просто констатирую. Это могло быть естественной заботой о спокойствии старой дамы. Такое объяснение, в сущности, наиболее вероятно. Я искоса глянул на Пуаро. Порой его объяснения звучали крайне неубедительно. По мнению мисс Пибоди, с этим новым завещанием не совсем чисто, напомнил я. Как думаете, что она имела в виду? Я думаю, таким образом она выражает сомнения, касающиеся вообще всего. Злоупотребление влиянием, видимо, можно исключить, продолжил я. Эмили Арандел была достаточно проницательна, чтобы поверить всяким спиритическим глупостям. Но почему вы решили, что спиритизм — это глупости, Гастингс? Любезный Пуаро, я изумленно взглянул на него. Вы же видели этих ужасных женщин? Я вполне согласен с вашей оценкой, сестер Трип, но тот факт, что эти дамы в восторге от христианской науки, вегетарианства, теософии и спиритуализма, вовсе не означает, что эти явления заслуживают осуждения. Если какая-нибудь дурочка наговорит вам всякой чепухи о поддельном скарабее, купленном у шарлатана, это не повод относиться с недоверием к египтологии. Хотите сказать, Пуаро, что вы верите в спиритуализм? Я отношусь к этому учению без предубеждения. Самому мне пока не довелось исследовать этот вопрос, но надо признать, что многие ученые отнюдь не отрицают существование необъяснимых пока явлений. Так что дело не в том, что сестрам Трип что-то там привиделось. Значит, вы верите этой болтовне про светящийся орел вокруг головы мисс Арандел? Я говорил в целом, — возразил Пуаро, неопределенно взмахнув рукой, — осуждая вашу позицию совершенно необоснованного скептицизма. Могу лишь сказать, что у меня сложилось определенное мнение о сестрах Трип, и я должен тщательно изучить предоставленные ими свидетельства. Глупые женщины, Монами, остаются глупыми в любом случае. Даже если они рассуждают о спиритуализме, о политике, о взаимоотношении полов или принципах буддистской веры. Тем не менее, вы слушали их на редкость внимательно. Естественно, такая уж мне сегодня выпала доля. Слушать все, что окружающие готовы поведать о семи подозреваемых, хотя главным образом меня интересуют пятеро. И мы уже можем сделать некоторые выводы о характерах этих людей. Допустим, мисс Лоусон. От сестер Трип мы узнали о том, что она преданная, бескорыстная, одухотворенная и вообще прекрасный человек. Мисс Пибоди считает, что она не способна совершить преступление в силу своей недалекости и трусливости. Доктор Грейнджер говорит, что ее положение было довольно уязвимым, и, если не ошибаюсь, назвал ее суетливой клушей. Наш официант намекнул, что эта особа не пользовалась популярностью, а Эллен поведала, что умница Боб ее презирал. Каждый, как видите, оценивает ее по-своему. То же касается и других подозреваемых. Все утверждают, что Чарльз Арандел — безнравственный тип, но описывают его по-разному. Доктор Грейнджер возмущенно назвал его непочтительным шалопаем. По мнению мисс Пибоди, он мог бы укокошить родную бабушку за пару шиллингов, однако она явно предпочитает этого шельмеца Хлюпику Дональдсону. Мисс Трип и вовсе заявила, что он преступник. Все эти высказывания весьма полезны и интересны. Они побуждают нас к следующему шагу. Какому? Самим убедиться в их достоверности, мой друг.